В доме установился порядок. Дети вновь обрели заботливую маму, вкусные обеды и чистую одежду. Теперь они уходили в институт, не опасаясь, что Татьяна выкинет какой-то фокус, не звонили каждый час, справляясь о ее настроении, и могли восстановить прежний образ жизни. Дом — это место для сна и смены костюма. Основная деятельность вне его. Татьяна вернулась к своим забавам, веселым картинкам. Рисовала домики. У нее плохо получались детали, вернее, слишком традиционно. Стала отрабатывать архитектурную фурнитуру, наличники, двери, окна, рамы, балясины, карнизы, балконы. Альбом за альбомом, лист за листом. Когда-то оригинальная пуговица могла дать толчок к модели платья или вязаной кофточки. Теперь крыша в стиле японской пагоды рождала домик с восточными мотивами. Строению необходимо соответствующее окружение, сад камней, карликовые деревья и внутреннее убранство, циновки, китайские фонарики, низкие столики. На один проект уходил альбом из 100 листов. Общий вид с четырех сторон, ландшафт, внутренний дизайн помещений, крупный вид отдельных деталей, рисунок каминной решетки, оконной рамы, винтовой лестницы или декоративных стропил. Часто листов не хватало, чтобы уместить все подробности. Пустых страниц Татьяна никогда не оставляла. Это были ее книжки. А книжки не выходят с чистыми листами. Она стала давать своим домикам имена. Хокку — дом в восточном стиле. Дон Кихот с башенками, вытянутой крышей, окнами-бойницами в подвальном этаже. Авангард из стекла, алюминия, сломанными фасадами, матрешка, разноуровневый сруб с хозяйственными постройками, под одной крышей вроде северной избы. Лилия, снежно-белый, оштукатуренный, похожий на экзотический цветок. Олень, вариант альпийского охотничьего домика. Ваучер, маклер, филантроп, коттеджи из красного кирпича. Прошел год, а Татьяне не надоели веселые картинки. Она давала себе слово: вот закончу альбом и займусь делом, устроюсь на работу. Но рука тянулась к следующему, последнему предпоследнему домику. Появилось много новых строительных и отделочных материалов. Обои с шелкографией, пластиковая вагонка или металлическая черепица. Они будили фантазию и не отпускали ее из мира грез и проектов. Слово «проект» Татьяна не произносила даже мысленно. Она назвала свои творения домиками и никому их не показывала. Детям оставалось 2 года до окончания института. Почти профессионалы, у отца на фирме уже подрабатывают. Татьяна боялась увидеть на их лицах, хоть и справедливые, но снисходительные. Чем бы ты, мамочка, ни тешилась, главное, чтоб ты не плакала. Подруги никогда не разделяли ее увлечений, называли их рукоблудием. И не жалко тебе время тратить на нудные и бесполезные занятия. Был день рождения детей. Отмечали в 3 этапа. Визит Андрея с подарками, застолье родственников и вечеринка молодежи. Отец подарил детям мобильные телефоны. Маришка и Павлик радовались им, как игрушкам. Носились по квартире, перезванивались. Таня тоже была довольна. Теперь она могла в любой момент выяснить местонахождение детей и не гипнотизировать в 3 часа ночи телефонный аппарат, ожидая звонка. Андрей попросил у Татьяны какие-то документы из семейного архива, прошел следом в ее комнату, и пока Таня рылась в бумагах, стал перелистывать альбомы с домиками, лежавшие на столе. «Молодец», — похвалил он, — «очень хорошо». «Правда? Тебе нравится?» — удивилась Таня. «Нравится красавица», — задумчиво проговорил Андрей. Нравится — удавится, удавится — поправится. У него была привычка рифмовать последнее слово фразы, услышанной в момент обдумывания неожиданной идеи. — Таня, я возьму пару альбомов? — попросил Андрей. — Конечно, бери, но зачем тебе? Он ответил неопределенным жестом, мол, рано еще говорить, поживем — увидим. Андрей организовал дочернее предприятие своей фирмы, называлось оно «Стройэлит». Руководили им Павлик и Марина. Строили в пригородах элитные дома. По Татьяниным проектам первых клиентов нашли Андрей и его новая жена. Маришка отвечала за архитектурную привязку проектов, инженерные расчеты, бухгалтерию. Павлик контролировал ход строительства, закупку материалов, поддерживал связи с местной администрацией. В подчинении у детей оказались люди, инженеры, архитекторы, строители, не только старше их по возрасту, но и более опытные профессионально. В короткие сроки от Маришки и Павлика требовалось многому научиться, завоевать авторитет и избавиться от клейма папиных деток. Им не хватало суток, у них не было выходных, отпусков, они жили в постоянном напряжении и в сумасшедшем ритме. Когда ей первый раз принесли гонорар за проект, Таня едва не расплакалась от восторга. Она трудилась всю жизнь и не заработала ни копейки. Она не голодала, не бедствовала и всегда была на чьем-то иждивении. И ее не попрекали куском хлеба или дорогой шубой, ее даже баловали, так балуют инвалида, не способного стать добытчиком. И она воспринимала себя получеловеком, удел которого милостыня. И вдруг куча заработанных деньжищ. Ей хотелось расцеловать каждую купюру. Это были не зеленые долларовые бумажки, а символ ее человеческой значимости, уверенности в себе, свободы.